Глава 5. Немая игра в гляделки с девушкой-служанкой заставила меня знатно перенервничать. Что? Что я сделала не так? Сказала? Не разберусь, в чем дело в ближайшее время, меня, возможно, казнят. По телу пробежали мурашки. Нет. Мысленно помотала головой. Судьба дала мне второй шанс на жизнь, и от него я так просто не откажусь. «В чем дело?» Я взяла ситуацию в свои руки. «Не молчать же мне в конце концов!» «Ни в чем!» Заикнувшись, ответила служанка. Собрав последние черепки и положив их на поднос, поднялась на ноги. На глаза девушки тем временем навернулись слезы. Она дрожала, словно загнанный зверек, и ни на что не реагировала. «Тогда почему ведешь себя так, будто привидение увидела?» Неожиданно прикрикнула я. «Не знаю, как так получилось. На мгновение меня охватило такое раздражение, что слова сами вырвались из соднившего горла». «Простите, простите меня!» Девушка едва не рухнула на пол. «Я не думала, что вы так рано встаете. Прошу, не наказывайте меня!» «Да никто тебя наказывать не собирается!» Поставив поднос с черепками на комод, стоявший возле стены, подошла к девушке и легонько погладила по плечу. «Мама всегда так делала, когда я расстраивалась. Меня это успокаивало, а вот девушка отшатнулась, словно незримая рука ударила ее по щеке. Лицо покрылось мертвенной белизной, и она стала еще бледнее, чем до этого. «Я не верю вам!» С этими словами она подхватила поднос и выбежала из комнаты, оставив меня в полнейшем недоумении. «Что вообще сейчас произошло?» Тело начала колотить нервная дрожь. Мысли хаотично носились в голове, даже не пытаясь оформить более или менее вменяемое объяснение произошедшего. Служанка до дрожи в коленях меня боялась. Более того, она мне не верила. Да, влиться в жизнь Ванессы будет не так просто, как я думала. Держу пари, она не была пай-девочкой. Потеря памяти мне здесь точно не поможет. Если я буду вести себя как обычно, то меня довольно скоро разоблачат. Ведь не может человек измениться за один день. Привычки, характер и слабости остаются с ним навсегда. «Мне нужно узнать Ванессу поближе», – подытожила я и, сев на кровать, принялась осматривать комнату, на этот раз более внимательно. Кроме выдающегося гардероба, ничего примечательного я не заметила. Если только огромный портрет девушки в полный рост. Встав с кровати, подошла поближе. Первое, что бросилось в глаза, это взгляд Ванессы. Надменный, холодный и какой-то колючий. На какую-то долю секунды мне показалось, что портрет ожил. Ненавистный взгляд девушки, направленный на меня, заставил поёжиться и обхватить себя за плечи. Чтобы побороть неприятные чувства, отвернулась. Больше никаких портретов в комнате не было. Ни отца, ни матери, ни сестры или брата. Похоже, в семье Ванесса была одна. «Может, она вела дневник?» Подумала я и принялась исследовать всевозможные ящики. Мне удалось найти книги, тетради, блокноты с непонятными символами, перья с золотыми хвостиками. Личного дневника среди них не было. Единственное, за что я смогла зацепиться, это засушенная красная роза и миниатюрная картина в простой деревянной рамке, на которой была изображена молодая рыжеволосая женщина, отдаленно напоминавшая саму Ванессу. Возможно, это была ее мать. Но тогда почему портрет лежит не на виду, а в груде мусора? И у нее с ней плохие отношения? У меня с родителями тоже было не все так гладко, но их фотографии и фотографии сестры всегда стояли перед глазами. Очень странно. Мне хотелось вытащить розу и портрет, чтобы положить их на прикроватный столик, но, хорошенько подумав, решила этого не делать. Ни к чему привлекать дополнительное внимание. Непонятно, как на это отреагируют слуги и отец Ванессы. «Пришла в себя, наконец!» Внезапно тишину прорезал звонкий властный голос. Я тут же обернулась. На меня смотрела красивая женщина, золотистые волосы которой были собраны в высокую прическу. Голубые глаза с прищуром, острый подбородок, нос с небольшой горбинкой. Она была похожа на хищницу. «Доброе утро!» – промямлила я, укладывая розу и портрет обратно в ящик. «Доброе утро!» – правая бровь женщины приподнялась. «Да, Эден говорил, что ты лишилась памяти, но небо не настолько же!» Сглотнув вязкую слюну, приподнялась. Я совершенно не знала, что говорить и как реагировать. Однако внутреннее чутье подсказывало, что в присутствии этой женщины нужно быть настороже и не болтать лишнего. «Я действительно вас не помню!» Гордо дернув подбородком, отчеканила я. «Так, это более похоже на настоящую Ванессу». Женщина смерила меня придирчивым взглядом. Она смотрела на меня так снисходительно оценивающе, словно разглядывала товар в магазине. «Ну хорошо», – женщина усмехнулась, будто ей сейчас глупый анекдот рассказали. «Сыграем по твоим правилам». «Боже, по каким правилам? Она полагает, что я вру?» «Меня зовут Вивьен, Вивьен Грей. Я твоя...» Женщина на минуту задумалась, затем продолжила, цедя слова. «Я твоя мать». «Вы мне не мать», — фыркнула я. «О!» Глаза ее округлились. «Значит, это ты помнишь. Как же так?» «Не в этом дело. Портрет там». Я рукой указала на комод. «В ящике». Не знаю почему, но я была уверена в том, что на портрете была изображена родная мать Ванессы. Слишком они были похожи. «Малютка Ванесса хранит у себя портрет матери? Как мило и грустно!» Женщина нарочито громко вздохнула почти по-театральному. «Почему грустно?» Я сглотнула подступивший к горлу комок. В воздухе витало напряжение, которое можно было почти порезать ножом. «Наверное, моя мама умерла». Мысль кольнула сознание. Тогда это действительно печально. «Ты не помнишь? Твоя мать тебя бросила. Бедняжка так и не смогла смириться с ролью второй жены. А у вас тут практикуются двоеженства?» Дыхание перехватило от неожиданности, и слишком поздно я поняла, какую на самом деле ошибку сейчас совершила. Нельзя мне так говорить. «Практикуют, да», – протянула Вивьен Грей. «Быть может, когда-нибудь ты тоже станешь второй женой, нелюбимой второй женой», – добавила она, смакуя и наслаждаясь моментом. «Как же мерзко! В женщине было столько спеси и надменности, что находиться рядом с ней в одной комнате было до жути противно. У меня среди одногруппниц тоже были богатенькие стервы, но ни одна из них не сравнилась бы с мачехой Ванессы. Неужели девушка брала пример с нее? Возможно. Однако, если судить по ощущениям, они обе недолюбливали друг друга. «Как-то слишком много ненависти на квадратный метр», – подумала я, поправляя складки платья. «Видимо, я тебе уже надоела», – скучающе зевнула Вивьен Грей. «Зачем вы явились?» «Раз ты пришла в сознание и неплохо себя чувствуешь, можешь спуститься к завтраку. Все будут рады тебя увидеть». Женщина расплылась в лживой, льстивой улыбке. К горлу снова подкатил тугой удушливый ком. «Мне нужно выйти, нужно воздуха!» Вивьен Грей продолжала улыбаться, наслаждаясь моментом, в котором именно она вышла победителем, в то время как звенящий лязг сервировочных тарелок внизу усиливался и проносился эхом. «Давай же, ответь ей что-нибудь!» – мелькнуло в голове. «Конечно, я присоединюсь. После такого пробуждения мне не помешает плотный завтрак, а в кругу любящей семьи, уверена, он добавит мне сил!» Лилейным голосом ответила я и улыбнулась такой же сладкой, льстивой улыбкой. «Жду и оденься поприличней, а не в это тряпье!» Отчеканила мачеха и довольно быстро отчалила, захлопнув за собой дверь. «Уф, у меня аж голова разболелась от такого. Слишком нервная обстановка. Интересно, в академии будет так же? Не хотелось бы, а то у меня точно поедет крыша. А может, Ванесса поэтому и покончила с собой?» Мысль была настолько яркой, что я довольно долго не могла выкинуть ее из головы. Мать ушла. Мачеха – самая настоящая злыдня. Отец? Точно не скажу, что он любит свою дочь. Ему важно лишь ее замужество. Как только я вспомнила о замужестве и каком-то там ледяном драконе, татуировка на правом запястье начала зудеть. Я не знала, как реагировать, так что разбирательство с меткой решила отложить на потом. Лучше спросить у Эдеэна, что все это значит, а не строить догадки.